Глава 8. Хоторн, Калифорния. Мне потребовалось всего 6 дней, чтобы уладить все дела в Бостоне. Я не стал продавать квартиру, просто по максимуму разобрал весь свой хлам. Так сказать, попытался навести порядок, потому что с большей частью деталей и разобранных схем мне было сложно расстаться. Да и не отпускала меня мысль, что все это может оказаться лишь сном. Просто злой шуткой. Но когда пришли билеты с открытой датой до Лос-Анджелеса, сомнения пропали. Эта квартира останется запасным аэродромом, куда мне придется вернуться, если я снова все завалю. Даже не зная, что конкретно хочет от меня Рик Нолан, я поставил перед собой цель не сдаваться. Я должен довести дело до конца, даже если я потеряю к нему интерес. Возможно, это именно тот шанс, которого мне так не хватало. А еще я просто восхищался этим человеком, который только благодаря своей целеустремленности, трудолюбию и незаурядному уму смог построить глобальную корпорацию, деятельность которой направлена на улучшение жизни всех людей. Мне бы хотелось также равняться на отца, но, увы. За годы своей жизни я понял, что чем умнее человек, тем сложнее ему проявлять эмоции и чувства. Гениальность не дар, а проклятие. В день вылета я собрал лишь одну сумку с вещами. Только на первое время, ведь все остальное легко можно купить в Хоторне. Зачем тащить с собой лишний багаж, когда самое главное находится в моей черепной коробке? В Лос-Анджелесе меня встретила милая девушка Сара. Она привезла меня к небольшому домику с коричневой крышей и без заднего двора. Внутри были 3 комнаты и большая кухня. Здесь мне предстояло жить. Я сразу же собирался отправиться на новое место работы, но Сара сказала, что мистер Нолан будет тут только через неделю, и все это время я могу потратить на обустройство дома и изучение города. И выдала мне корпоративную карту с неограниченным лимитом. Сначала я почувствовал себя обманутым, но по здравом размышлении стало понятно, что это отличная возможность сделать то, что я крайне редко делал за последние годы. Всю неделю я изучал Хоторн, смог пообщаться, что мне довольно нелегко давалось, с несколькими работниками компании, которые жили в соседних домах. Я много гулял и смог прочистить мозги настолько, что теперь мне хотелось действовать. Хотелось создать что-то уникальное, придумать нечто такое, что потрясет этот мир до самого основания. Я с нетерпением ждал, когда смогу лично встретиться с Риком. На телефон пришло уведомление. Эта корпоративная машина сообщила о том, что она полностью готова к эксплуатации. Электромобиль нового поколения экологически безопасен, имеет мозги лучше, чем большинство топовых компьютеров. С этой машиной даже уметь водить не надо. Она все делает сама, что для меня стало настоящим подарком. Дорога до офиса Conquest X заняла не больше 10 минут. Когда я вышел из машины, меня с приветственной улыбкой ждал сам мистер Нолан.